Но полчаса ты можешь мне уделить? Это личное дело. К сожалению, нет. Как выяснилось, в кинотеатре «Талия» показывали его любимый фильм. И так уж совпало, что любимый Гермионой Перльмуттер «Опасные связи» он должен спешить. Нельзя заставлять даму ждать. Хочешь к нам присоединиться? Неубедительно, добавил он. Так завтра, сказал я, мне нужен твой совет. Увы, нет. Ханна, Гермиона, то есть миссис Перльмуттер, любезно пригласила его на выходные к своей дочери в ее имение в Хамптон-Бейс. В 8 утра за ними приедет лимузин. Этой осенью, как ему дали понять, листва совершенно несравненная. О дочери, кстати, я, возможно, слышал. Знаменитая неофеминистка Люсиль Моргенбессер. Нет? Жаль. Ее первая книга «Расчленяя Фрейда к психологии феминизма» произвела в прошлом году сенсацию, была включена в список клуба «Книги месяца». Ее вторая, выпущенная всего неделю назад, уже в списке бестселлеров «Таймс» «Лесбос и Иудея. Полярность обязательств». «Люсиль Моргенбессер», — сказал он, — явно пошла в мать. «Гермиона Перльмуттер лесбиянка?» «Разумеется, нет», — холодно ответил гамбургер. «Что еще за бред?» «В смысле писательском». «Правда, Перльмуттер не публиковала своих произведений». «Нет, погрузиться в грязную коммерческую канаву ниже ее достоинства». Но она многие годы писала пьесы, стихотворения, рассказы, настоящий клад в сундуке, настоящая сокровищница. Гамбургер был горд тем, что она познакомила его с некоторыми своими произведениями, и надеялся убедить ее кое-что показать мне. Как человек старой выучки, подобно ему, человек, иными словами, восприимчивый к литературе, я способен оценить ее талант. А сейчас он должен бежать. Тут я бросил нечто постыдное ему вдогонку. Виной тому было, конечно, мое огорчение, но меня это не оправдывает. «Блуму не удалось сорвать этот банк», — сказал я, «а у него в кармане брюк был припрятан туз». «Так, может, у тебя Джокер?» Он медленно повернулся ко мне. «Твой намек относительно меня я предпочитаю забыть», — сказал он. «Мы старые друзья». «Но ты оскорбил даму?» «Этого я не могу ни забыть, ни оставить без внимания. Ханна, Гермиона, миссис Перльмуттер — женщина незапятнанной чести и безупречной добродетели. Я думаю, ты хочешь извиниться. Я прав?» Он был прав. Я извинился. Что творится с этими стариками? Я вспомнил про слона Джамбо. Когда его привезли в Англию при королеве Виктории, женщине, как мы знаем, безграничной, хотя и едва ли вполне оцененной сексуальной энергии, он был совсем молодым и, тщетно жаждая союза с соплеменницей, сделался буен. С ним обошлись так же, как любой директор школы в Англии обошелся бы со своим подопечным при подобных проявлениях. Другими словами, его основательно выпороли и обдали ледяной водой. После этого он много лет благополучно катал детей в лондонском зоопарке. Но после того, как его приобрел Барнум и выставил в Мэдисон-сквер-гарден, пожилой Джамбо снова стал проявлять все усиливавшиеся признаки буйства. У него случались страшные припадки ярости. Некоторые утверждали, что исступление его связано с сексуальным циклом. Другие — что с расшатыванием гигантских коренных зубов, но в точности никто не знал. Неужели либидо старика подобно слону, смирному на протяжении многих лет, но всегда способному на внезапную вспышку. И неужели излечить его можно только, фигурально выражаясь, хирургическим путем или, как в случае бедняги Джамбо, казнью? Я с сожалением вспоминаю свою собственную реакцию на то, как Манди Датнер и доктор Комминс терлись друг о друга, не подозревая о моем низком вуайерстве. Но у меня хотя бы проснулось и возобладало чувство приличия. Блум, конечно, особый случай. Неуемная либидо его бич. Если я правильно вспоминаю нашего Крафта Эббинга, Блум, по-видимому, страдает стойкой формой, извините за невольную двусмысленность, того, что медики именуют сатириазом. Но неужели бедняга Гамбургер, это хмурая и узколицая толстокожая, страдает болезнью Джамбо? «Любовь, как роза, роза красная», — сказал шотландский поэт. «Гамбургер, берегись шипов».